Оставаясь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья, романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу. Да и что остается мне еще сказать тебе? До сих пор остается в каждом письме, чтобы ты как-нибудь так устроилась с ленинградской квартирой на лето, поручил ее хранить кому-нибудь, чтобы могла пожить летом у нас, близ нашей жизни и ее каждодневного копошения. После всего сказанного становится интересно не то, почему я молчу, а скорее обратное. Итак, по какой причине, не имея сообщить ничего нового, сорвался я сейчас писать тебе? До меня все чаще доходят слухи, что профессор Смирнов, а может быть еще и многие, кроме него, ведут подкоп под моих Шекспиров. Смирнов, ведущий советский шекспировед, препятствовал изданию Шекспира в переводах Пастернака в искусстве. Договор был заключен в 1945 году, книга вышла только в 1946-м, статья «Замечания к переводам шекспировских трагедий» в собрании не вошла, появилась только в 1956 году в альманахе «Литературная Москва», номер один. Я вдруг вспомнил, что это в университете и настолько по соседству с тобой, что, может быть, тебе это обидно и огорчает тебя. Спешу тебя успокоить и уверить тебя, что это решительные пустяки, и обудут ими в любой пропорции, даже если бы они возросли стократно. Это пустяки даже в том случае, если бы это меня било не только по карману, а он был совершенно прав. А может быть, он и прав? Я сделал, в особенности в последнее время, или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично, тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления. Надо разом выиграть или, и тоже целиком, провалиться. Либо пан, либо пропал. И что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнову я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят. Так что ты не печалься за меня, если тебе пришла в голову такая фантазия. Ты не можешь себе представить, как мало я заслуживаю сочувствия, до чего я противен и самоуверен. Меня серьезно это обеспокоило в отношении тебя, как это бывает по отношению к Зине, когда, как в осеннюю проработку, я начинаю косвенно чувствовать, что я задет и запачкан тем, что ей приходится болеть и оскорбляться за меня, а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением. В последние дни декабря за одну неделю я потерял двух своих ровесниц и приятельниц. Умерла Оля Серова, старшая дочь художника, и Ирина Сергеевна, жена Асмуса. Целую тебя, твой Б. Ленинград, 31.01.1947. Мой дорогой Боря, это удивительно. Ты ли меня чувствуешь, я ли тебя? Но наши письма, хотя и редкие, всегда скрещиваются. А я как раз все думаю о тебе и ищу минуту, чтобы написать почти без повода. Новый год — чепуха. У меня нет никаких новых годов. Я не заметил отсутствия твоих поздравлений, да они ни к чему. Хочу сказать тебе вот о чем. В январе я по своей традиции, единственно живой для меня, выступала на ежегодной научной сессии университета. Ее трижды откладывали, с ноября на декабрь, с декабря 46 года на январь 47-го. Посылаю тебе тезисы. В самом докладе я показывала неповторимые особенности древнегреческой метафоры, и чтобы показать это как следует, взяла полюс, пример твоего художника из ранних поездов. Там, помнишь, на столе стакан недопит. Все это место такое замечательное. Зал слушал с напряженным вниманием. О нашем родстве знали только друзья. На тебе, так сказать, мне удалось понять античную поэтическую метафору. Об этой разнице как-нибудь поговорим. Мне очень хочется сделать статью к теории метафоры, так как я имею тут ряд новых мыслей, и притом чисто своих, то есть на основании многих и многолетних работ. Я пишу книгу о происхождении греческой лирики, и сейчас много нового написала о Сафо, досель незамеченного. Что дала бы такая публикация? Но абсолютно никаких перспектив. Заметки и то и не напечатать. Возможности, которые есть, существуют лишь для лиц, сидящих у пирога. так что живу с трудом. О Смирнове я знаю.